Глава 63. Передняя пассажирская дверь открылась, и на сиденье, тяжело пыхтя, взгромоздилась жирная туша в панамке. Жердяй обернулся на нас и мгновенно оценил нездоровую ситуацию. «Э, потный, ты одурел совсем? Отвали от ребенка, псих! На ней же лица нет!» И, протянув свою пухлую пятерню, ловко влепил по уху моему обидчику. «Придурок больной!» «Потный. Скунс ему бы куда больше подошло». В ответ на оплеуху придурок разразился отборными матюками, но свои грязные щупальца от меня убрал. Освободившись, я отпрыгнула от него в сторону и прижалась к двери. В это же время водительская дверь распахнулась, и помрачневший бейсболка уселся за руль. «Чё ты тут разоряешься, потный?» — рявкнул он и, сняв черные очки, резко развернулся назад. «Это правильно. Такие жуткие зенки лучше за очками прятать. Прозрачно-голубые и выпуклые». Я тоже вытаращила пошире свои глаза и сжалась еще сильнее, подтянув плечи к ушам. Сработало. Бейсболка скользнул по мне равнодушным взглядом и презрительно процедил. «Тренируешься на маленьких девочках, извращуга? Она ж мне сейчас всю тачку обоссыт». «Хуже все равно не будет. Что бы я здесь ни натворила, вонючкин дух уже не перебить». «Ни хрена, зато папаша будет позговорчивей!» — осклабился вонючка и, громко рыкнув, замахнулся на меня. Типа пугнул червяк зловонный. Ну, а я ожидаемо испугалась. Пискнула и закрыла лицо ладонями. «Кретин ты, мля!» — зло выплюнул бейсболка. «А еще как вариант, он открутит твои бесполезные яйца за эту пигалицу. Папаш-то у нас, походу, не тот». «Как не тот?» — встрепенулся вонючка. «В смысле?» «Муде твои прокисли», — парировал бейсболка и обратился ко мне. «Эй, малая, как там тебя? Ты по отчеству как звучишь?» «Валентиновна». Тихонько блею в свои ладони и в щель между пальцами подглядываю за реакцией моих похитителей. «И чё?» — не догнал тупой вонючка. «Букварь тебе через плечо», — пояснил толстый. «Она Валентиновна, а должна быть Павловна. Понял? Удод. Не у того папаши мы дочку увели. К тому же девка явная азиатка». «Да мутит эта шмара!» Вонючка грубо цапнул меня за руку. «Кто тебе Павел Рябинин? Говори, мразь! Он пялит тебя, сучка?» «Ой, дебил! Да ты глянь на нее!» В голосе бейсболки тонна презрения. «Кого там пялит-то? Ни сисек, ни задницы. Одна башка на веревке». «На очень прочной веревке, дядя». Конечно, моя длинная широкая футболка и свободные шорты не добавляют мне женской привлекательности, но зато избавляют от лишнего внимания. Наивно думала я до встречи с этой троицей. А еще прекрасно маскируют мое оружие. К сожалению, оказавшееся бесполезным в тесном пространстве. А вот для мастера это не стало бы препятствием к действию. И вдруг, совсем-совсем не кстати, в руках вражины зазвонил мой телефон. Только бы не... «А вот и нужный нам папочка!» Довольно оскалился бейсболка и, приложив мобильник к уху, завел двигатель и стартанул с места. А мерзкий вонючка, пользуясь тем, что все отвлеклись, двинул мне кулаком по ноге. Не сказать, чтобы очень больно, но и приятного мало. А хныкать сейчас никак нельзя, даже на публику, ведь меня может услышать папа. Бейсболка, помолчав и послушав немного, наконец произнес в трубку. «Я очень сожалею, Павел Ильич, но ваша малышка сейчас не может ответить, поскольку рот у нее занят». Вот же чмошник. Мне даже отсюда хорошо слышно, как взревел папа. Так хочется крикнуть ему, чтобы не волновался, что они так специально говорят, но никак нельзя. Ну зачем он ведется на эту провокацию? Он ведь не дурак. Папа громко обещает бейсболке, что подыхать тот будет медленно, вонючка ржет по-ишачьи, и-а, и-а. И только жердяй в панамке совсем не радуется идиотской шутке. «Павел Ильич», — довольно тянет бейсболка, «я даже стесняюсь спросить, о чем вы сейчас подумали? Вашу девочку никто и пальцем не тронул. Она сама зажала себе ротик ладошками. Я прям смотрю, и сердце кровью обливается. Такие тоненькие ручки. Кажется, от любого прикосновения могут сломаться. Я бы такую кроху дома с няньками держал. Да не надо так кипятиться, Павел Ильич. Мы же просто пригласили девочку в гости. Взглянули на нее, и очень уж захотелось накормить. Вот угостим как следует, отдохнет у нас недолго. А хотя как недолго? Полагаю, это только от вас будет зависеть. А все очень просто. Вы снимаетесь с тендера, и девочка отдыхает уже с вами. Толстяк развернулся ко мне и ободряюще улыбнулся. Ты не бойся, маленькая. Никто тебя не обидит. Мы ж не уроды какие. А кто же вы? Уроды и есть. Отвлекшись на добренького бандита, я пропустила часть беседы, но уши навострила вовремя. «Как я вас понимаю, Павел Ильич, но жизнь — это всегда выбор, и кто же знает заранее, какой тут правильный. Зато у нас всегда есть возможность оценить последствия нашего выбора». Какие правильные слова! И главное, к месту. Папу мне больше не слышно. Вероятно, он взял себя в руки и однозначно успел отследить мой телефон. Странно, что это не заботит моих похитителей. Папа-то у меня не наивный добрый булочник. «Ну, я даже не знаю», — кокетничает бейсболка с трубкой и поглядывает на меня в зеркало заднего вида. «Девочка слегка напугана и, похоже, немного обсикалась». «Вот урод!» «Но, возможно, она и сможет сказать пару слов». «Он даст мне трубку?» «И действительно, переводит на громкую связь и подает мобильник через плечо, сопроводив напутствием». «Держи, малая. Скажи своему... папику, что ты жива, только без фокусов». «Не время еще для фокусов». «Пап», — тихо зову в микрофон. «Малыш, не бойся, скоро ты будешь дома, обещаю». Ничего в его голосе не выдает волнения. «Они хорошо с тобой обращаются?» Лишь по этой короткой паузе становится ясно, насколько неспокоен мой папа. «Да, пап, я чуть позже тебе перезвоню». Обещаю ему, потому что не знаю, как и о чем говорить здесь при всех этих. Вонючке мои слова кажутся очень смешными, и он не отказывает себе в удовольствии. Я. И шаг смердящий. Толстый быстро забирает у меня мобильник и передает бейсболке. Я не слышу, о чем он говорит папе, потому что над ухом я. Но зато вижу, как через несколько секунд мой мобильник вылетает в приоткрытое окно. Глупо было рассчитывать на их идиотизм. А спустя пару минут автомобиль уходит на развязку для разворота. Трындец. «Извините». Я трогаю заупитанное плечо сидящего впереди меня толстяка. «Мне очень нужно в туалет». Толстый вопросительно смотрит на бейсболку, но тот отрезает резко. «Потерпишь полчасика». «Не вздумай здесь нассать! Я! Потешается вонючка. «Но я совсем не могу терпеть». Получается плаксиво, и я снова касаюсь толстого плеча. «Ну, пожалуйста». «Да хорош тебе», — проникся толстый. «Ща на Гречихина свернем и тормознешь в посадках». «У бабы, бля, сыкливые», — ворчит бейсболка, но я уже знаю, что он остановится. Мое тело охватывает легкий мандраж. И это не страх.